Как-никак ребенку было 7 лет. Хлоя немного стеснялась. «Пойдет», — Ван Ян кивнул. «Тогда начнем. Повернись кругом». После того, как была закончена базовая проверка на умение держаться перед камерой, он попросил: «Можешь дать мне испуганное лицо? Ты так напугана, что растеряна. Вот такой страх, как будто увидела, как зомби поедает человека. Знаешь, кто такие зомби?» Поймав на себе взгляд сестры, стоявший рядом Тревор промолчал, но он и так заранее предусмотрительно дал ей достаточно подсказок и наговорил немало воодушевляющих слов. Хлоя немедленно приступила к представлению. Необходимо отметить, что ее карьерный дебют и обретение ею известности за счет фильмов ужасов имели под собой основание. Ужас Амитивилля, Дом зомби, Святое место, американская версия Глаза, американская версия Впусти меня. И дело было не только в том, что она очень талантливо изображала страх, но и в том, что она не имела чересчур миловидной, ангельской внешности. Ее испуганный, оцепеневший вид превосходно вызывал у посторонних тревогу и волнение. Заметив на лицах жюри нескрываемое удовлетворение, Тревор украдкой сжал кулаки. Он очень гордился своей сестрой, которая под его влиянием встала на актерский путь, верил, что она станет звездой, и собирался усердно помогать ей в этом. Хлоя, похоже, полностью полагалась на свою одаренность, изображая дрожь. В ее голове отсутствовали какие-либо грандиозные мысли. Она лишь знала, что присутствующие здесь люди сняли интересный классный мюзикл, а вон там сидит Габриэлла, а также помнила, как брат сказал ей, что в этот раз они должны выложиться по полной. Хаем, неплохо, совсем не скрывал своего мнения Ван Ян. Неужели она рождена для игры в хоррорах и триллерах? Поразительная одаренность. Видимо, у светлячка появится еще один гений. Ван Ян задумчиво произнес: «Изобрази лицо, как будто ты вот-вот расплачешься, но ты боишься плакать и издавать звуки». Ха-ха-ха. Едва была покинула студия Flame Films и они оказались на улице, как Тревор радостно захохотал и взял на руки сестру. Смех постепенно усиливался. «Хлоя, у нас получилось, получилось, получилось. Боже, ты сыграешь в светлячке, у волшебного юноши. Боже, ха-ха-ха». Он энергично поглаживал голову сестры, на его все еще детском лице отражалась надежда. «У нас получилось. Моя сестренка появится на больших экранах». Сжимавшая в руке куклу мамонта и жевавшая конфету Хлоя тоже радостно улыбалась. Она снимется в кино, поскольку в скором времени в павильоне начнутся съемки сцен с участием «Синей перчатки». Не только Хит Леджер вернется в строй, но и Хлоя Морец выступит на съемочной площадке. Разумеется, сперва надо было заключить контракт. Что касается другой, более ключевой роли девочки, выбор в конечном счете пал на актрису из Джорджии, Эль Фаннинг. В отличие от пустого послужного списка Хлои Морец, Эль Фаннинг могла похвастаться определенными достижениями. Ее старшая сестра, Дакота Фаннинг, являлась одной из самых популярных и успешных детских звезд. Будучи моложе своей сестры на 4 года, Эль родилась 9 апреля 1998 года и, несмотря на 6-летний возраст, уже успела сыграть во многих картинах. Семья Фаннингов состояла из спортсменов. Отец обеих сестер, Стив Фаннинг, являлся бывшим бейсболистом МЛБ, мать, Джои Рингтон, была профессиональной теннисисткой, а дед по материнской линии раньше играл в американский футбол. Дакота увлекалась театральными представлениями, родители наняли для нее агента, она сыграла в телевизионной рекламе и получила известность, после чего семья переехала в Лос-Анджелес. Эль тоже вступила на актерский путь. Как бы то ни было, Эль имела прелестный, невинный, светлый, эльфийский, природный образ, ясный взгляд и блестящую улыбку, как у ангела. Она отличалась от многих звездных детей, которые походили на взрослых, и очаровывала именно как 6-летний ребенок. Это то, что и было нужно Ван Яну. Так как единственная реплика ее героини являлась ключевой репликой в фильме, на кастинге проверялся проникающий в самую душу детский голос. Очевидно, что у Эль с этим проблем не возникло. Один эпизод, несколько сцен, короткий смех, одна реплика, персонаж под названием «Маленькая девочка», такое описание, казалось, подразумевало ничего не значащую, мимолетную эпизодическую роль. А статус Эль Фаннинг уже давно предполагал второстепенных персонажей с именами. Например, в фильме «Дверь в полу» она сыграла дочку главного героя по имени Руткову. Но «Светлячок» являлся блокбастером с бюджетом в 200 миллионов. Его снимал прославленный режиссер Ван Ян. Вдобавок он поведал: У нее будет самая важная во всем фильме сцена. Эти слова в самом деле сильно воодушевили являвшуюся общим агентом сестер Фаннинг Синди Асбринг, даже несмотря на ее уверенность, что благословленная Богом, невероятно одаренная Эль в любом случае когда-нибудь прославится. Однако в этот раз, судя по наброскам, которые предоставил волшебный юноша, в случае успеха светлячка Эль сможет махом обойти свою старшую сестру и стать сверхпопулярной детской звездой. Семья Фаннингов тоже очень обрадовалась, вот только дед сестер, Рик Рингтон, резко запротестовал, сказав, что лучше сниматься в любом другом фильме, чем у Ван Яна. И связано это было вовсе не с расизмом, а с тем, что семьи родителей сестер были южными баптистами. Придерживающаяся консервативных взглядов Южная Баптистская Церковь насчитывала более 16 миллионов последователей, на протяжении многих лет являлась крупнейшей протестантской организацией в США. В этом году данная церковь вышла из Всемирного Баптистского Альянса из-за того, что Альянс довольно терпимо относился к гомосексуальности и женщинам-пасторам. Гомосексуальность – грех. Южные баптисты уже приготовились совершать в следующем году масштабные бойкоты и шествия в знак протеста против показа Горбатой горы. Они готовы были помочь гомосексуалам и с Божьей милостью искупить их грехи, но ни за что и никогда не одобрит подобное поведение. А теперь Эль намеревалась сняться в фильме Ван Яна, являвшегося инициатором Горбатой горы. Разве мог Рик Рингтон не гневаться? Но не он один был последователем Южной Баптистской Церкви. В итоге Ван Ян пообещал, что в «Светлячке» не будет никакой пропаганды гомосексуальности, лишь будет показана крепкая мужская дружба. Это в качестве условия было прописано в контракте, поэтому все семейство Фаннингов со спокойной душой отпустило Эль сниматься. Вот так 7-летняя Хлоя Морец и 6-летняя Эль Фаннинг официально присоединились к актерскому составу «Светлячка». Поскольку 28 апреля Джессике исполнялось 23 года, в этот день на съемочной площадке «Светлячка» было особенно весело. Послеполуденные съемки завершились преждевременно, присутствующие устроили простую вечеринку в честь дня рождения этой ангельской лапочки. Больше всех хлопотал снимавший закадровые моменты Гарри Джордж, также частную видеосъемку вел Джошуа. А самым счастливым человеком, разумеется, была без конца кричавшая: «Господи, мне 23, Джессика, хотя что с того, что ей 23, когда на пальце есть кольцо». Джессика смотрела на торт, утыканный свечками, затем с улыбкой взглянула на стоявшего рядом Ван Яна. Тот подмигнул и хлопнул в ладоши со словами: «Загадывай желание, и не жадничай». Спевшие недавно поздравительную песню и выстроившиеся кругом люди, посмеиваясь, уставились на нее. «Ладно, я готова». Джессика сделала глубокий вдох, со счастливой улыбкой закрыла глаза, сложила ладони вместе и молча загадала желание. «Господь, пусть съемки «Светлячка» пройдут успешно. Пусть наша с Яном супружеская жизнь будет счастливой и радостной, и чтобы в следующем году родился милый пухленький малыш». Глава 306. Чудо, нет, нет, нет. В неполностью заполненном кинозале отовсюду раздавались всхлипывания, кто-то даже, не в силах сдержать эмоций, плакал навзрыд. Большинство зрителей с болью в сердце смотрели на большой экран, следя за тем, как римляне пригвождают к распятию Иисуса в исполнении Джеймса Квизела. В данный момент шел показ фильма «Страсти Христовы». Под действием скорбных завываний окружающих страшные, жестокие кадры еще сильнее играли на чувствах. Верующие будто воочию наблюдали, как Иисуса забивают гвоздями, и, конечно, не могли не лить горьких слез. «Боже, прости нам грехи наши, милостивый Господь, Бог». Сидевшая в одном из средних рядов Джессика хоть и не рыдала, как безумная, но нос ее покраснел, из глаз безостановочно струились слезы. Она с дрожью в голосе бормотала: «Господи, ужас какой, как так можно, не надо». Ван Ян крепко обнимал ее у себя на груди и заботливо вытирал ей слезы салфеткой. У него и самого перехватило дыхание. Он не был христианином, тем не менее от таких жестоких, злодейских кадров и историй любому стало бы не себе. Начиная с премьеры 20 февраля и заканчивая этим уикендом, 30 апреля, «Страсти Христовы» шли в прокате уже 10 недель. Картина заработала 365 миллионов в Северной Америке и, обогнав «Район 9», стала новым самым кассовым фильмом с рейтингом R. Учитывая зарубежный прокат, мировые сборы невообразимым образом составили почти 600 миллионов. Для фильма с бюджетом в 30 миллионов это, несомненно, был грандиозный коммерческий успех, причем еще не учитывались последующие продажи видеокассеты ДВД. Однако зарабатывать на Иисусе, снимая про него кино, не так-то легко. Общеизвестно, что Иисус умер из-за предательства и продажности еврея, а еврейские корпорации имеют значительное влияние в коммерческих кругах Голливуда и всей Америки. Во-вторых, возмущение со стороны религиозных и еврейских организаций окажет колоссальное давление, поэтому почти все кинокомпании пришли к следующему выводу. Незачем ради таких денег втягивать себя в громкий скандал, тем более если действительно будут задеты чувства многих людей, это лишь принесет убытки. Поэтому продюсер и режиссер «Страстей Христовых» Мел Гибсон повсюду искал кинокомпании, которые бы выпустили фильм, и везде наталкивался на глухую стену. Даже всегда любившие рисковать Лианс Гатти и Флами Филм скачали головой. Никто не отрицал, что они боятся гнаться за такими деньгами. Разве что кто-то готов был навлечь серьезные неприятности на свою компанию, ведь помимо возможных денежных убытков, еще и осложнится производство будущих фильмов, так как многие легендарные и выдающиеся продюсеры, режиссеры и актеры еврейского происхождения откажутся сотрудничать. А стоит ли оно того, даже Флами Филмс из-за недовольства посторонних тем, что она ест в одиночку, приходилось передавать крупным компаниям права на выпуск видеокассеты ДВД, что позволяло обмениваться различными ресурсами. В общем, тема подростковой беременности допускалась, тема аборта допускалась, тема гомосексуальности допускалась, но религиозная тематика находилась под запретом. Крупные коммерческие компании боялись, крупные независимые компании боялись. Мел Гибсон с огромным трудом отыскал и договорился с Newmarket Films, которая, как и Flame Films, тоже являлась частной независимой кинокомпанией, до сих пор не зарегистрированной на бирже. Ее учредили в 1994 году продюсер Уильям Тейлер и Крис Болл. В последние годы они проинвестировали производство «Помни», впоследствии права были проданы Flame Films, Донни Дарка, впоследствии права были проданы Flame Films, выпустили в прокат «Монстра», а для проката «Страстей Христовых» привлекли на свою сторону 3006 кинотеатров. На самом деле Flame Films положила глаз на Newmarket Films. Ван Ян, Марк Стрэнг и другие высокопоставленные лица уже обсудили план покупки этой компании, но не для того, чтобы косвенным образом заполучить «Страсти Христовы», а для того, чтобы расширить свое кинохранилище на почти 300 фильмов. В отличие от дистрибьюторских прав на несколько тысяч фильмов Artisan Entertainment, где самой дорогой работой были приключения пиратов в стране овощей, у Newmarket Films из почти 300 фильмов было много классических произведений, из числа которых в этом году на Оскаре выделились «Оседлавший Китай» и «Монстр». К тому же функционировавшая в соответствии с теорией длинного хвоста Flame Films всегда придерживалась позиции, что если есть возможность, надо присваивать себе как можно больше фильмов, вне зависимости от того, классика это или что-то низкосортное. Но проблема заключалась в том, что дела у Newmarket Films шли превосходно, финансовое состояние было благополучное, компания даже не выставляла акции на бирже. Уильям Тейлер и Крис Болл в свою очередь были весьма амбициозными людьми, тем более Flame Films и так выкупила у них права на два проекта, поэтому намерению приобрести целую компанию, похоже, еще не скоро суждено будет сбыться. Несмотря на то, что прокат длился уже много месяцев, Ван Ян с Джессикой сейчас впервые смотрели «Страсти Христовы» в кинотеатре, а ранее специально избегали просмотра, чтобы не портить радостную атмосферу супружества и медового месяца. Данный фильм еще давно вызвал горячие споры в обществе. В Уичита, штат Канзас, 57-летняя женщина во время просмотра из-за эмоционального перевозбуждения получила сердечный приступ, что привело к смерти. В Бразилии 43-летний пастор скончался от сердечного приступа. Несметное количество зрителей лило горькие слезы, не в состоянии держать себя в руках. Но снаружи кинотеатров евреи активно проводили протесты. Многие еврейские организации возмущались антисемитским содержанием и посылом фильма. С точки зрения эмоций, если кто-то находится на грани ненависти к евреям, то этот фильм подтолкнет вас перейти эту грань. Также нашлись евреи, которые, одетые в форму заключенных концлагерей, собрались на Таймс-сквер и провели демонстрацию. Один израильский ультраконсервативный политик даже заявил, что необходимо провести судебное разбирательство в отношении Мела Гибсона. А бесчисленные зрители еврейского происхождения называли «Страсти Христовы» мусором. Несколько лет назад огромный успех Джуна после премьеры вызвал волну подростковой беременности, после чего фильм называли источником всевозможных бед, а протесты и общественные споры из-за выхода страстей Христовых показывали, что может ждать горбатую гору. ХНН, не надо, в тусклой спальне Джессика, вся покрытая холодным потом, пробудилась от кошмара и с отупелым выражением лица сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Откуда взялся этот сон? Это божественное откровение. Сегодня вечером после просмотра «Страстей Христовых» они вернулись домой, перед сном она немного почитала Библию, исповедалась, а потом, почему Господь показал ей этот сон, что бы это значило. Ван Ян, напуганный ей, тоже пробудился и, хлопая заспанными глазами, спросил: «Любимая, что случилось?» Джессика нервно потрясла его за плечо, говоря: «Дорогой, мне приснился страшный сон, мне кажется, это особое божественное откровение». Услышав ее испуганный, панический голос, Ван Ян моментально избавился от сонливости и обнял ее, успокоив: «Не может быть, не бери в голову, всего лишь обычный кошмар, не знаю». Джессика с растерянным видом насупилась, как вдруг высвободилась из объятий, встала, со щелчком включила прикроватную лампу и взяла с тумбочки еще не убранный толстый Ветхий Завет и, листая раздел «Пророки», бормотала: где же, смотри, вот здесь, книга пророка Даниила, глава 7, в первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон. Эй, не пугай себя, поспешил перебить ее Ван Ян, отнял Библию, с хлопком закрыл ее и положил на место, понимая, что это наверняка остаточный эффект от пробуждения. Когда ты только проснулся, тебе кажется, что снилось что-то особенное, а немного погодя ты осознаешь, что сон был абсолютно бессмысленный. Ван Ян серьезно произнес: «Твой сон не какое-то там сверхъестественное откровение, ты не Даниил, а всего лишь Джессика. Даже если бы Господь что-то тебе показывал, это касалось бы не тебя одной, а страны или всего мира. Значит, этот мир будет уничтожен?» Отчасти с озарением, отчасти с недоумением спросила Джессика. Ее растерянный взгляд и милое выражение лица, на котором одна бровь была вздернута, другая опущена, вызвали у Ван Яна желание рассмеяться. Он пожал плечами, сказав: «Не знаю. Если у тебя есть знакомые среди Майя, можешь спросить их, как они относятся к концу света в 2012-м». «Что, конец света в 2012-м? Как так?» – поразилась Джессика. «Нет, просто это отличный сюжет для кино. В 99-м разве не говорили, что грядет конец света? Потом в 2000-м твердили про конец света. Джесси, что же тебе приснилось?» Ван Ян сделался серьезным и совсем легонько похлопал Джессику по горестному лицу. Та полностью протрезвела и, вспоминая, сказала: «Я плохо помню детали, там во всем мире произошел гигантский потоп, на море был Ноев ковчег, но мы находились в воде, а еще от удара морской волны мы оказались разделены, потом я умерла». Джессика уныло прильнула к груди Ван Яна. Последний, нахмурившись, поглядел на нее некоторое время, после чего произнес: «Позволь мне проанализировать, откуда взялся у тебя этот сон. Во-первых, мы сегодня смотрели «Страсти Христовы», тебе кажется, что все люди грешны за те страшные истязания Иисуса. Потом ты еще немного читала Библию, ты заглядывала в Откровение». Заметив, как Джессика покосилась на тумбочку и затем кивнула, Ван Ян продолжил: «И, наконец, у тебя, вероятно, была ассоциация с Джеком и Розой из «Титаника». Разве не его мы смотрели, когда вновь встретились? Отсюда и такой сон. Сожалею, но это не откровение». «Похоже на то», — призадумалась Джессика, и на лице постепенно появилась слабая улыбка. Она заелозила головой по его груди, говоря: «Ох, это всего лишь обычный сон». Ван Ян потянул ее лечь обратно и ласково промолвил: «Не думай о страстях Христовых, те события уже в прошлом». Джессика гагнула и прошептала, прямо как-то не по себе: «Ян, завтра пойдешь со мной в церковь на мессу?» «Конечно», — откликнулся Ван Ян. Джессика улыбнулась и опять сказала: «Расскажи мне историю на ночь, что там с Майей и концом света в 2012-м?» Ван Ян со смешком произнес: «Да уж, мексиканка просит китайца рассказать про Майя». Джессика вставила слово: «Я помню, что это вроде один из коренных народов, а так я мало что знаю, я ведь выросший в Калифорнии янки, зато я умею говорить с техасским акцентом». Видя, как она игриво строит из себя умную, Ван Ян раздраженно закатил глаза: «А, землячка, за пределами США американцев называют янки, а внутри США южане называют северян янки, северяне же называют южан рядниками, рядницк, деревенщина. Техас, разумеется, относится к югу, а жителей Калифорнии, имеющих свободные нравы, даже называют геями. Гай – веселый, беспечный. В последние годы в Голливуде поднялся вихрь из австралийской группировки и новозеландской группировки, куда относились Рассел Кроу, Хью Джекман, Хит Леджер, Наоми Уэтс. Однако некоторые журналы указывали на вихрь из южной группировки, включавший в себя родившихся и выросших в Техасе Рене Зеллвегер, Стива Мартина, Ауэна Уилсона, Дженнифер Гарнер, а прожившую в детстве в Миссисипи и Техасе и умевшую говорить с южным акцентом Джессику не относили к техасской группировке, поскольку она родилась в Помане, штат Калифорния, и с 9 лет осела в Лос-Анджелесе. Она считалась калифорнийской уроженкой, родившейся в Сан-Франциско, там же выросшей, поступившей в престижное заведение Калифорнии Устцы и являвшейся потомком эмигрантов в третьем поколении. Ван Ян был еще большим уроженцем своего штата, поэтому хотя Джастину Лину по сравнению с Джеймсом Ваном было легче развиваться в Голливуде и после успеха проще раскручиваться, Ван Ян был успешнее, чем Джастин Лин. В общем, есть версия, что майя и китайцы имеют общее происхождение. Если вкратце, то, насколько тебе тоже известно, майя – это племя индейцев, которое раньше жило в Центральной Америке и Мексике, рассказывал Ван Ян, поглаживая Джессику по голове, словно убаюкивал ребенка. Джессика тихо вымолвила: «Ага», а дальше, глядя в ее чистые глаза, Ван Ян продолжил с улыбкой говорить: «У майя есть календарь, который называется солнечный календарь. Они делят год на 18 месяцев, в каждом месяце по 20 дней, их времяисчисление почти совпадает с нашим, конкретных цифр я не помню. Знаешь, что интересно? В этом календаре весеннее равноденствие для посева и осеннее равноденствие для сбора урожая совпадают с весенним и осенним равноденствием в китайском лунном календаре. 30 апреля началась 10-я неделя проката страстей Христовых. В этот же день в широкий прокат вышли такие новые картины, как «Дрянные девчонки», «Другой», «Закон привлекательности». А на следующей неделе, 7 мая, «Ледниковый период 2» атакует большие экраны Северной Америки и первым заявит о наступлении «Flame Films» на летний прокатный сезон 2004 года. Вскоре подобрался май, в мгновение ока пролетел один с лишним месяц съемок «Светлячка». На текущей новой неделе съемочная группа приветствовала появление «Синей перчатки» Хита Леджера. Его выступление ввергло в немалый шок Роберта Дауни-младшего. Неужели он, Роберт, вот так проиграет в этой битве гениев? Эллен Пейдж, Майкл Питт и остальные безостановочно восхищались и стали еще старательнее играть. Даже если они и проиграют, для них это будет достойное поражение. Игра Леджера и впрямь пугала и ошеломляла. Как только Ван Ян выкрикнул «Мотор», он, словно ударенный током, преобразился в совершенно другого человека, синюю перчатку. Внешне он походил на неразговорчивого Инниса из «Горбатой горы», однако скупой на слова «синяя перчатка» был абсолютно уверен в себе. Он молчал не потому, что не умел общаться или чувствовал себя неполноценным, а потому, что не нуждался в пустой болтовне и разъяснениях, практичные действия были превыше всего. Самоуверенное молчание, периодические вспышки безумия и лихорадочности, культурное, нежное поведение, несмотря на такую противоречивую комбинацию характеристик, Леджер почти идеально все это изображал. Спасибо. В съемочном павильоне, в декорациях номера отеля снимали, как синяя перчатка зачищает следы. Он намерен убить всех гражданских, кто контактировал с Ривер. За время бойни от коридора до номера производственная группа уже неоднократно сменила декорации и позиции камер. В данный момент Ван Ян и Уолли Пфистер, как и прежде, следили за синей перчаткой в кадре. Хит Леджер, находившийся под объективами нескольких камер, непринужденно шагал к белому мужчине средних лет, который с трясущимися от страха кулаками отходил назад. «Бегите!» – громко крикнул мужчина. Несколько членов семьи позади него тут же в панике обратились в бегство, включая одетую в белое платье и крепко обнимавшую тряпичную куклу Хлою Морец. Мужчина, что есть мочи, кинулся на этого загадочного палача в черном пальто. Однако Леджер, повернувшись боком, легко уклонился, левой рукой, одетой в синюю перчатку, схватил мужчину за плечо и правым кулаком быстро, нисколько не напрягаясь, нанес несколько ударов в лицо. Мужчина тут же издал приглушенные вопли. «А-а-а!» Леджер подтянул его к себе, обнял левой рукой и с грохотом стремительно прислонил к столу с вазой позади него. Стиснув зубы и сжав губы, Он один раз ударил мужчину кулаком в туловище и старательно произнес «Спасибо». В каждой сцене убийства он делал разную мимику, но выглядел всегда натурально. При убийстве охраны уголок рта приподнимался и таинственным тоном раздавалось «Спасибо». При убийстве обслуживающего персонала на щеках появлялись ямочки и довольным тоном раздавалось «Спасибо». Походил на сумасшедшего, но вовсе не был сумасшедшим. Ван Ян остался очень доволен тем, что Лиджер имел огромное количество мелких телодвижений и микровыражений. Это было полное погружение в роль, и такая впечатляющая игра снималась крупным кадром, ибо того требовал Ван Ян. Пальцы правой руки, только что убившие человека, медленно и ритмично двигались. Лиджер, за которым следовала камера, неожиданно ринулся вперед, схватил бежавшую в спальню белую женщину средних лет и совершил быстрый удар. «Спасибо». Затем он встал у входа в спальню. Тревардюк Морец стоял на одном месте и с трагическим и одновременно мужественным видом вопил, понимая, что ему не избежать смерти. Лиджер, тихо вздохнув, схватил его, приставил к дверному косяку и совершил один удар. «Спасибо». Камера уже переместилась в декорации спальни и снимала перед собой вход. Было лишь видно, как из тихого коридора в дверной проем неторопливо высунулась голова Лиджера. Он заглянул в спальню и, похоже, заметил не операторскую группу, а оцепеневшую от страха милую девочку. Он едва заметно улыбнулся и, поправляя перчатки, широким шагом зашел внутрь. «Здравствуй. Почему ты сначала пригласил Брэда Питта на роль синей перчатки?» В крайнем недоумении задал такой вопрос Ван Яну Уоллип Фистер в первый день съемок с хитом Лиджером. А Джо Суидон сказал: «Игра хита Лиджера – настоящее чудо. Наблюдая теперь за выражением лица и действиями хита, от которых мурашки шли по коже, и слушая это наполненное дружелюбностью «Здравствуй», Ван Ян лишь мог пожать плечами. Этот парень и впрямь чудо. Зачем было приглашать Брэда Питта? Я не знаю. Снято. Вау, отлично!» Криком остановил работу камер Ван Ян, а в следующий миг безудержно захохотал и с раскинутыми руками направился к Лиджеру, хваля: «Молодец, хит, ты превзошел даже такого гения актерской игры, как я». Лиджер пожал ему руку, стукнулся своим плечом о его плечо, другой рукой похлопал по спине и низким голосом сказал: «Спасибо». При виде этой картины Уоллип Фистер и остальные члены съемочной группы весело засмеялись. Хлея, Хлея. Далее была сцена с синей перчаткой и маленькой девочкой. Единственная сцена с участием Хлои Морец в светлячке и одна из самых ключевых сцен фильма. Глава 307. Кайф. Хлоя Морец и ее брат снимались в кино впервые, поэтому все в съемочном павильоне казалось таким новым. Она сидела в отдаленном углу площадки и, ожидая своей очереди, наблюдала за окружающей обстановкой. Ассистенты передвигали аппаратуру, декораторы строили локации, режиссер всюду давал распоряжения, периодически общаясь с актерами и совещаясь со съемочной группой. А еще была жена режиссера, которая принимала ее за трехлетнего ребенка, хотя ей уже исполнилось 7 лет. Перед глазами возникла ласковая улыбка. «Не проголодалась? Будешь конфету?» Не дожидаясь ответа Хлои, Джессика протянула ей леденец. «Держи». Хлоя, будучи маленькой сладкоежкой, охотно взяла леденец, развернула обертку и начала лизать. «Спасибо». Джессика села рядом на актерский раскладной стул, удовлетворенно улыбнулась и воодушевленно спросила: «Ты настоящая умница. Хлоя, какая у тебя самая любимая еда?» Хлоя с улыбкой ответила: «Макароны, спагетти. Мне больше всего нравится спагетти, а еще китайская кухня». Тоже открывшая другой леденец, Джессика тут же приятно удивилась: «Правда, я все умею готовить. А боже, а какие китайские блюда тебе больше всего нравятся?» «Да, сам не знаю, как так получилось. В пиджаке вдруг откуда-то взялись два билета в кино. Это тот ледниковый период 2, что выходит на этих выходных. Поэтому могу ли я пригласить тебя на совместный просмотр?» Роберт Дауни-младший, у которого на сегодня не были запланированы съемки, все равно пришел на съемочную площадку. Пока неподалеку снимали бойню с участием синей перчатки, он искренним, непринужденным тоном сделал приглашение на свидание. Сьюзан Левин, странным взглядом уставившись на этого взрослого мужчину, что был старше ее на 9 лет, с улыбкой промолвила: «Мне надо подумать». Все говорили, что Дауни-младший сволочь, сволочь даже после возвращения на праведный путь, его дурной нрав может проявиться в любое время. Однако за то длительное время, что они проработали вместе, Сьюзан обнаружила, что слухи преувеличены. Этот бывший наркоман имел хорошее чувство юмора, умел вести себя по-джентльменски. Может, все-таки стоит попробовать? Она кивнула, сказав: «Ладно, на этих выходных». Роберт, не ожидавший, что ей понадобится так мало времени на раздумье, на мгновение оцепенел, а потом радостно сообщил: «В пятницу вечером я заеду за тобой». Сьюзан сперва молча бросила взгляд на декорации и затем произнесла: «Тебе лучше сосредоточиться на игре. Посмотри на Хита Леджера». Роберт брезгливо усмехнулся. «Леджер, конечно, крут, но он произнес: я еще даже не напрягался. Подожди, когда будут наши с ним совместные сцены, я его уделаю». Сьюзан со скрещенными руками на груди спокойно сказала: «Надеюсь, ты справишься. Не люблю заносчивых людей». Роберт поспешил оправдаться: «Не, заносчивость тут вообще ни при чем. Не думай, что я халатно отношусь к съемкам. Я к этому готовился очень долго, вот увидишь». «А во!» — изумилась стоявшая возле камеры Эллен Пейдж, наблюдая за поистине волшебной игрой Хита Леджера. Когда она смотрела «10 причин моей ненависти», Хит строил из себя крутого парня, а сейчас он, медленно высовывая голову из коридора в дверной прием, прямо-таки перевоплотился в человека, который притворялся, будто играет с маленьким ребенком в прятки. И хотя она не знала детального содержания сценария, для нее это был настоящий социопат-извращенец. «Здравствуй», — прозвучал в снимаемом кадре голос, вызывавший своей интонацией душевный дискомфорт. Находившиеся у края площадки Тревор Морец, Джошуа и другие невольно ахнули про себя. Талантливость Хита Леджера просто зашкаливала. Поговорили, что для того, чтобы вжиться в роль, он на месяц закрылся от внешнего мира. В этот момент Ван Ян выкрикнул: «Снято! Вау, отлично! Молодец, Хит! Ты превзошел даже такого гения актерской игры, как я! Окей, готовимся к следующей сцене, где должна появиться маленькая девочка. Хлея, Хлея». Тревор быстро зашагал к месту отдыха актеров и увидел, как сестра увлеченно и весело общается с Джессикой Альбой. Он потревожил их беседу. «Хлея, твой выход». «Здравствуйте, миссис Ван». Джессика и Хлея обе откликнулись, встали и направились к съемочной площадке. С тех пор, как Тревор обрел самостоятельность, он всегда отвечал за сопровождение и подбадривание Хлеи при каждом выступлении, но здесь и сегодня у него отобрали это право. «Играй как следует, все получится», — серьезно говорила Джессика, шагая к площадке и ободряюще пожимая Хлою за маленькую ручку. «И не бойся этого режиссера, Яна. Я за ним прослежу. Кого он больше всего боится, так это меня. Так что ты под моей защитой, играй как следует». Хлея, сощурив глаза, улыбнулась, но она и так не испытывала никакого волнения и страха. «Я не боюсь его». Джессика же слегка удивилась. Обычно столь юные второстепенные актеры, как Хлея, даже во время съемки одной сцены хотят, чтобы рядом присутствовала мама. «Он забавный и еще красивый», — сказала Хлея. Ее слова развеселили Джессику. «Да, Хаем, мне тоже так кажется. Тогда ты должна хорошо выступить. Думай о том, чего больше всего боишься. Или представь, что мама заставляет тебя есть самый нелюбимый овощ. В этой сцене тебе надо показать несколько важных эмоций». Ван Ян, сидя на корточках возле прикроватной тумбочки в декорациях спальни, называл и объяснение требования сидевшей на полу с плюшевым медведем в руках Хлои. Несколько лет назад, на съемках «В погоне за счастьем», у него накопился огромный режиссерский опыт работы с детьми. Он знал, как донести свою мысль до ребенка, в то же понимал, что нельзя давать слишком много свободы, необходимо направлять игру в определенное русло. Тем не менее, по сравнению с ужасной игрой Джессики в «Американском глазу», Хлоя впечатляла. У нее был природный талант изображать страх. Тем более напарником выступал поражавший всех Хит Леджер, поэтому Ван Ян не беспокоился насчет неудачных дублей в этой сцене. Он объяснял: когда синяя перчатка закричит, почему, ты издашь стон, как будто вот-вот заплачешь, а потом сразу прекратишь, как будто икнула. Ты икала когда-нибудь? Ик-ик-ик. Увидев, как он выпучил глаза и сделал вид, словно задыхается, Хлея заулыбалась и тоже один раз икнула. «Ясно. Хорошо», — сказал Ван Ян и похлопал по плюшевому медведю в ее руках. «Обнимай этого медведя, всегда крепко его сжимай. В конце тебе сделают укол, ты закроешь глаза, а когда синяя перчатка попытается отобрать его у тебя, все равно крепко сжимай его. Хит, теперь ты». Закончив давать Хлое указания, Ван Ян встал и начал объяснять сцену Леджеру, который все это время поблизости слушал его. Леджер то и дело кивал головой либо задавал вопросы, стараясь уловить настроение синей перчатки, но в самых глубинах его души звучал лишь один голос. Кайф. Эта съемочная площадка в самом деле была кайфовой. Целыми днями звучали поощрения и похвала, не говоря уже о шутках и смехе. Это не только не мешало ему войти в роль, но и, напротив, еще сильнее разжигало его актерский пыл. Он чувствовал, как выплескивается наружу все его мастерство. Многие мелкие штрихи игры проявлялись непроизвольно. Также на это влиял режиссер, который, помимо того, что давал советы и объяснял требования, еще и предоставлял немало свободы, позволяя ему, хиту, самостоятельно контролировать поведение синей перчатки. Выступать было в кайф. Кроме того, к нему редко приставали с интервью на съемочной площадке. Черт, его временами стала посещать мысль, что было бы здорово, если бы он всегда снимался у волшебного юноши. Мотор. После того, как с Уоллипфистером была обсуждена композиция кадров, актеры заняли свои места и ассистент объявил порядковый номер сцены. Ван Ян наконец-то выкрикнул команду начинать. Сцену нельзя было снять за один раз, а сейчас спальня состояла из двух декоративных стен в форме буквы «Г». Несколько кинокамер снимали с разных ракурсов. «Здравствуй!» Устало сидевшая на полу возле комода Хлоя вся дрожала. Солнечный свет за окном, который имитировали дуговые лампы, врывался в комнату и образовал луч, тянувшийся вплоть до дверного проема. Раздались тяжелые шаги, поправлявшие синие перчатки Хит Леджер загородил собой свет. Если бы позади него, за дверным проемом была декорация стены коридора, на стене образовалась бы длинная тень. Этот кадр, разумеется, намекал на наступление тьмы. Остановившись перед Хлоей, Леджер прищурился от ослепительного солнечного света, глянул в окно и как будто бы увидел красивое море желтых подсолнухов. Он как-то спросил Ван Яна, почему подсолнухи? Что олицетворяет этот кадр в раскадровке? Неужели это намек на коммунистический СССР? Потому что подсолнух является национальным цветком СССР и России, а идею существования одного добра и отсутствия зла в анархии, к которой стремится синяя перчатка, можно рассматривать как коммунизм. Ван Ян с улыбкой ответил: «Хорошая интерпретация поможет мне завоевать награды». Но был и более глубокий смысл, который подчеркивал противоречивую натуру синей перчатки. На языке цветов подсолнух символизирует молчаливую любовь. «Красивые цветы», холодно вздохнув, произнес Леджер и присел на корточки. С тех пор, как он пришел на съемочную площадку для участия в съемках и просмотрел некоторую раскадровку, он обнаружил, что огромное количество спроектированных волшебным юношей кадров имеет глубокий подтекст, наводящий на размышления. Ранее, для того чтобы лучше узнать этого режиссера, Хит посмотрел «Дьявол носит Прада» и другие фильмы и заметил, что критики, похоже, не без оснований поносили «Дьявола», поскольку в сравнении с предыдущими своими работами волшебный юноша совсем не напрягался, но «Светлячок», похоже, будет венцом его творения. Это также была одна из причин, почему в «Хите» яростно бурлила тяга к игре. «Светлячок» непременно станет культовым кино, «Синяя перчатка» непременно станет культовым персонажем, но при условии, что он качественно отыграет свою роль. Глядя на хрупкую, несчастную Хлою, загородивший свет Леджер внезапно показал солнечную улыбку. «Я неплохой человек и нехороший». Он будто что-то обнаружил. «Хаэм, девочка, посмотри на меня. Какая милая, но живешь в таком уродливом мире. Ты должна жить в прекрасном мире. Почему? Почему?» Внезапно заорал он, словно обезумев. Лицо исказилось в гневной гримасе, в которой проглядывалась с трудом скрываемая печаль. «ХНН», натурально простонала мгновенно испугавшаяся Хлоя. Прежде дружелюбный Хит Леджер резко преобразился в зловещего демона, и от этого ей по-настоящему стало немного страшно. Вдобавок она непрерывно думала о том, что ей предстоит укол. Страх немедленно расползся по всему телу. Леджер показал указательный палец левой руки и шикнул, после чего опять шикнул, чем остановил ее икающее всхлипывание. Раздался таинственный, при этом ласковый шепот. «Не плачь, ты не можешь ничего сказать, но ты одаренное дитя. Хочешь увидеть рождение прекрасного мира? Хочешь помочь ему родиться?» С этими словами он встал, распахнул край пальто, внутри которого висели всевозможные инструменты и вещи, быстро и невозмутимо достал из ряда шприцов один шприц и, снимая колпачок, под которым скрывалась игла, сказал девочке: «Это позволит тебе забыть обо всем этом, ты всего лишь уснешь, как я». Ван Ян в крайнем напряжении следил за выступлением двоих людей. В этой сцене у синей перчатки были быстрые и кардинальные переходы в мимике и настроении, то мгновенно наступала буря, то мгновенно наступала ясная погода. Другой бы актер, скорее всего, изобразил его абсолютным сумасшедшим, но только не Хит. Тот держал ситуацию под контролем, источая детскую капризность и взрослую ласку. Перемены в его настроении были не как у психопата, которому сорвало крышу, а как у маленького ребенка, который может расплакаться, а в следующий миг уже смеяться. Это был откровенный разговор между синей перчаткой и ребенком. Звучащие слова, эмоции, мимика происходили из его невозможности молчать. С их помощью синяя перчатка изливал душу и оправдывался перед собой и девочкой. В данный момент он вновь стал ребенком, а тот вздох в самом начале выражал его душевное напряжение и замешательство, когда он столкнулся с таким красивым пейзажем и такой очаровательной девочкой. Леджер контролировал эту ключевую сцену, а игра Хлои тоже была насыщена креативностью и в полной мере демонстрировала ее одаренность в изображении страха. Она, словно растерявшись, с оцепенелым видом крепко сжимала медведя. Ван Ян немым жестом велел Уоллипфистеру снимать более крупным планом. С этой боковой съемки было видно, как Леджер со шприцом в руке сел на корточки. Большой медведь мешал обзору, не давая увидеть, как синяя перчатка делает девочке укол. В кадре лишь запечатлелись милая улыбка медведя и полтела синей перчатки. Хлоя, которой не ставили настоящий укол, медленно закрыла глаза и изобразила, будто погрузилась в глубокий сон, но, придерживаясь указаний режиссера, продолжила крепко сжимать мягкую игрушку. «До свидания», Леджер нежно погладил Хлою по голове, затем убрал шприц, встал и направился к выходу, как вдруг обернулся и остановил взгляд на медведя. Он протянул руку, схватил игрушку и лишь после нескольких рывков вытащил ее из рук Хлои, после чего с невозмутимым лицом подкинул ее вверх и нанес удар кулаком. Если бы были спецэффекты, этот большой плюшевый медведь уже бы разлетелся на синие светящиеся кусочки. «Снято!» — крикнул Ван Ян. «Какой же кайф, когда актеры показывают такую волшебную игру!» Ван Ян радостно воскликнул. «Эге, что я могу сказать? Молодцы! Дамы и господа, Оскар за лучшую мужскую роль второго плана получает!» Получив от него такую сумасшедшую похвалу и поймав на себе улыбки членов съемочной группы, Хит, всегда жаждавший комплиментов прямо во время съемок, почувствовал себя неловко и лишь слабо улыбнулся. «Вау! Хлоя отлично сыграла!» Джессика ничуть не уступала Ван Яну. Она хлопала в ладоши и безостановочно хвалила Хлою, очень радуясь за нее. Хлоя встала, подобрала с пола медведя и с милой улыбкой показала ей победный жест «В». Стоявшая неподалеку Сьюзан Левин ткнула локтем Дауни-младшего, сказав: «Видал, как ты его уделаешь, Роберт? Покажи-ка мне». Роберт, взявшись за голову, выдохнул и хотел что-то сказать, но передумал и развел руками. «Сегодня нет моих сцен». В мгновение ока наступило 7 мая, пятница. Начался новый уикенд, а также официально открылся летний прокатный сезон 2004 года. На этой неделе в кинотеатрах в общей сложности вышло 15 новых фильмов, из них 3 штуки находились в широком прокате. В их числе был фэнтезийный боевик стоимостью 160 миллионов Ван Хельсинг. Заручившись коммерческими способностями Стивена Саммерса, режиссера двух частей «Мумии», Universal Pictures возлагала большие надежды на этот вампирский фильм с Хью Джекманом и Кейт Бекинсейл в главных ролях. Премьера состоялась в 3575 кинотеатрах Северной Америки. Зарубежный прокат шел почти одновременно. Планировалось собрать как минимум 500 миллионов в мировом прокате и даже догнать Гарри Поттера, Властелина колец. В 3006 кинотеатров доставили кинопленку «Мгновение Нью-Йорка». В этой комедии от Warner Bros. С бюджетом 30 миллионов главные роли исполнили сестры Элсин и отец из «Американского пирога» Юджин Леви. А на постерах в кинотеатрах еще были «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан в главной роли, «Гнев» с Дензелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг. Раскручивавшийся как модная фэнтезийная комедия фильм из 13 в 30, «Убить Билла 2», а также вышедший в 3053 кинотеатрах на этой неделе «Ледниковый период 2». Публично утверждалось, что на производство «Ледникового периода 2» ушло 75 миллионов. На этот семейный комедийный мультфильм от Flame Films уже был навешен ярлык интересной картины, так как первая часть собрала в мировом прокате 476 миллионов, а вторая часть произвела фурор за 2 недели зарубежного проката. Теперь настал черед Северной Америки. «Что, да, плохо прозвучало. Ты очень красивая, но мы только что встретились. На большом экране мамонт Мэнни имел невинное выражение лица, тогда как мамонтиха Элли выглядела злой. Благодаря современным передовым технологиям Blue Sky Studios мимика обоих мамонтов казалась натуральной и реалистичной на экране. Забавная озвучка в исполнении Рэя Романа и Куин Латифы добавляла комичности и пробивала зрителей на смех. Кинозал был полным. Куда ни брось взгляд, почти везде сидели родители с детьми. Зрители целыми семьями наслаждались этой доисторической историей. Присутствовавшие в зале Ван Ян и Джессика тоже весело хохотали. Из-за съемок пара не поехала в Лос-Анджелес или Нью-Йорк участвовать в церемонии премьеры и, оставаясь в Ванкувере, спокойно отдыхала в семейной компании друг друга. И хотя Джессика хотела, чтобы их семья расширилась на одного человека, и чуть ли изводила себя мыслями о малыше, она не стала тащить Хлою Морец в кино в роли дочери. Тем более Хлоя уже покинула съемочную группу и уехала домой, а Эллин Пейдж была довольно взрослой. «Ну все, идемте. Мы шли с вами весь день, теперь будем идти и ночью», — скомандовала Элли. Мэнни недоумевал. «Но ночью ничего не видно». Элли, уходя прочь, равнодушно промолвила. «Тогда счастливо утонуть». Братья опоссумы на ее спине язвили. Глаза б мои на него не смотрели. «Извращенец». Опоссум в кадре обернулся и зловеще показал жест Мэнни, как бы говоря, «Я слежу за тобой». «Ха-ха-ха», — тотчас снова засмеялись зрители. Кинозал под звуки смеха провожал одну партию зрителей и встречал новую партию, сеансы сменяли друг друга, а время не стояло на месте. 7 мая, 8 мая, 9 мая опубликовался рейтинг североамериканского бокс-офиса за уикенд. Когда неделя с 7 по 13 мая ушла в прошлое, стали известны результаты боевых действий в первую неделю летнего прокатного сезона. Глава 308. Косвенное влияние прошли дни с 7 по 13 мая, и огласился рейтинг североамериканского бокс-офиса за первую неделю летнего прокатного сезона 2004 года. В лидеры выбился не Ван Хельсинг с бюджетом в 160 миллионов, а выпущенный Flame Films и Blue Sky Studios «Ледниковый период 2». С одной стороны, результат был ожидаем, с другой стороны, наблюдались признаки темной лошадки. Эта анимационная комедия в первую неделю проката обчистила 3053 кинотеатра на 75,93 миллиона долларов, что было больше, чем производственные затраты. Если Blue Sky Studios что и доказала к настоящему времени, так это лишь их очевидный прогресс в визуальных эффектах, но, говоря откровенно, сюжет оставляет желать лучшего, для детей это мило и забавно, но даже они не могут выдержать 90 минут этих посредственных шуток, понятия не имею, что произошло с ледниковой командой. Первая часть была более-менее интересной, а продолжение испорчено. Однако множество известных критиков, включая Ричарда Роупера, Роджера Эберта, Роджера Мура, Стивена Хантера, закидали работу зелеными гнилыми помидорами. Эти гнилые помидоры никак не были связаны с личной неприязнью некоторых критиков к Ван Яну. Все-таки они не настолько недолюбливали Flame Films, просто в сравнении с компьютерными мультфильмами Pixar, Blue Sky своими идеями и стилем никогда не могла удовлетворить их вкусы. На Rotten Tomatoes набралось 57% свежести среди всех критиков и 59% среди топ-критиков, зато среди зрителей было 83% свежести, а на IMDb стояло 7,5 балла. Милое, веселое кино. Если рядовым зрителям нравится, значит, будут и сборы. Развлекавшие как детей, так и взрослых «Мамонт» и «Белка» полюбились зарубежным зрителям больше, чем североамериканским. С учетом первой недели проката в Северной Америке мировые сборы «Ледникового периода 2», подобно ракете, стремились ввысь и уже составляли 295 миллионов. Flame Films давным-давно покрыла все расходы, а в зарубежном бокс-офисе, составлявшем 219 миллионов, не участвовало еще много стран. Аналитик Брюс Харт с авторитетного сайта The Numbers, посвященного кассовым сборам, прогнозировал, что «Ледниковый период 2», вероятнее всего, в итоге заработает свыше 600 миллионов. В общем, несмотря на то, что критики холодно приняли «Ледниковый период 2», его очень любят дети. А как мы знаем, успех любого фильма зависит вовсе не от самого фильма, а от маркетинга. Flame Films в этом плане постаралась на славу. Они знают, на какую аудиторию ориентироваться. Их реклама была направлена на детей, семьи и особенно домохозяек, которые впоследствии советовали знакомым идти в кино на «Ледниковый период 2». Брюс Харт также восхищался решением сперва выпустить «Ледниковый период 2» за рубежом, а затем в Северной Америке. Он назвал ключевой пункт великолепного успеха. Весьма умный подход. Они вышли за рамки традиционного мышления, и теперь, похоже, эта стратегия произвела чудодейственный эффект. Люди привыкли ориентироваться на отзывы из Северной Америки перед походом в кино, но сейчас ситуация обратная. Для заграницы иметь возможность первыми посмотреть фильм – это что-то свежее и необычное, в то время как у североамериканской аудитории возник голод. Это оказало мощный психологический эффект. В конце он добавил, с их стороны было довольно мудро и безопасно выйти в прокат раньше «Шрека 2». Заранее заполучить влияние в мире – тоже красивый шаг, потому что летний период продлится несколько месяцев. Производственный бюджет – 75 миллионов, кассовые сборы – 600 миллионов. Брюс Харт и другой авторитетный сайт по бокс-офису Бом утверждали, что это всего лишь предварительная оценка. Наблюдая, как «Ледниковый период 2» очаровывает детей по всему миру, компания 20th Century Fox ничего не могла сделать, кроме как уныло вздохнуть. Paramount и DreamWorks, собиравшиеся 21 числа выпустить «Шрека 2», тоже заволновались, не ожидав, что такая махина, как Ван Хельсинг, не только окажется слабой, но и уступит лидерство «Ледниковому периоду 2», а множество остальных крупных и мелких кинокомпаний были преисполнены белой зависти. «Flame Films» и впрямь невозможно было остановить. Все сотрудники «Flame» и «Blue Sky», от мала до велика, не могли нарадоваться. 500, 600, 700 миллионов. Чем больше, тем, разумеется, лучше, но и текущего результата было достаточно, чтобы зазнаться. Проекту «Ледниковый период 3» быть. Инсайдеры утверждали, что бюджет этого продолжения увеличится до 90 миллионов, а пресс-секретарь «Flame» Фиона Хассен с радостью объявила, «Ледниковая команда гордится потрясающими результатами». Режиссером новой работы вновь выступит Карлос Салданья, под его руководством команда продолжит свой путь. Как известно, пока где-то довольствуются счастьем, где-то страдают. Ван Хельсинг, на которого «Универсал» возлагала большие надежды, потерпел фиаско. 160-миллионный бюджет, повсеместная реклама. За первую неделю 3575 кинотеатров принесли лишь 54,36 миллиона, фильм занял второе место в еженедельном рейтинге. Ужасным было то, что набралось 23% свежести среди всех критиков и 16% среди топ-критиков. Самое бредовое кино этого года. Мне уже не хочется много говорить, что это за фильм. Беспорядочная куча хлама, Ван Хельсинг подобен воющему псу, ему не хватает мозгов. Не было и вечно удовлетворенных зрителей, как у «Flame Films». Публика тоже без уважения отнеслась к вампирам. На Rotten Tomatoes было 66% свежести, на IMDb 5-6 балла. Что станет со сборами на второй, третьей неделе? Брюс Хант высказался по этому поводу. «Ван Хельсинг» – коммерческое кино, которое просто-напросто не нашло свою аудиторию. В числе провальных новинок также оказалась комедия стоимостью 30 миллионов «Мгновения Нью-Йорка», причем это был абсолютный провал. 3006 кинотеатров принесли всего лишь 4,96 миллиона, то есть в среднем каждый кинотеатр за неделю принес 1650 долларов, это даже было хуже 2010 долларов ушедшего третью неделю в прокате фильма из 13 в 30, не стоило и сравнивать с «Ледниковым периодом 2». Который в среднем в каждом кинотеатре заработал более 24 870 долларов. Что могло быть еще хуже? 4 балла на IMDb, 56% свежести среди зрителей, 11% и 13% среди всех критиков и топ-критиков соответственно. Ричард Роупер. Тошнотворная картина. Роджер Мур. Скучно, инфантильно, глупо. Такой ужасный результат не был беспричинным. Помимо того, что сам фильм был низкосортный, он еще и имел отношение к расизму, поскольку там звучала фраза про гнусных азиатов, а это уже привело к недовольству и интернет-протестам азиатских организаций по всей Америке. Вдобавок из-за плохих отзывов вряд ли можно будет исправить ситуацию с помощью продаж видеокассет и ДВД. Многие спрашивали Ван Яна в его блоге, что он думает о «Мгновениях Нью-Йорка». Это привлекло внимание СМИ, потому что он ответил, «Я лишь думаю». Почему сестры Элсин снялись в этом? Я расстроен. Если они хотели повеселить, я бы порекомендовал им посмотреть «Американский пирог». Отлично. Поддерживали бесчисленные азиатские и неазиатские фанаты, восхищаясь ораторским талантом, с помощью которого волшебный юноша умел как смешить, так язвить. Свою язвительность он беспощадно демонстрировал во время противостояния с критиками. Юджин Леви сыграл во «Мгновениях Нью-Йорка» и «Американском пироге», а вторая картина являлась молодежной секс-комедией с рейтингом R. Ван Ян, естественно, иронично намекал на то, что сестры Элсин, у которых всегда был образ целомудренных, милых девушек, должны сыграть в секс-комедии. Также был намек, что сестры испортили кадры во «Мгновениях Нью-Йорка», где они в течение 7 минут полуголые и замотанные в полотенце и халат. Если они хотели снять секс-комедию, им следовало поучиться у «Американского пирога». Казалось бы, невежливо так насмехаться над 18-летними сестрами-близнецами, однако они являлись исполнительными продюсерами «Мгновений Нью-Йорка», и этот фильм сняла их собственная кинокомпания, поэтому они обязаны были понести ответственность за низкое качество фильма и расизм. Критик Джон Д.Ж. Пучча насмехался. Близняшки спустились в канализацию, и это, пожалуй, лучшее, что произошло во всем фильме. «Мгновения Нью-Йорка» – настоящий позор, видный невооруженным глазом. Нейл Миннан о Яхоа Мовиес язвительно писал: «Мэри Кейт Олсен и Эшли Олсен не актрисы и не звезды. Кто они? Брент?» Стивен Хаймс шутил: «Это семейное развлекательное кино, тогда почему сестры Олсен щеголяют своими голыми частями тел?» Критики Иван Ян, между которыми еще недавно было несколько крупных стычек, теперь неожиданно оказались по одну сторону баррикад. Расстроился не только Ван Ян. В 1987 году, в возрасте 1 года, сестры Элсин дебютировали на малых экранах в сериале «Полный дом» и снимались там вплоть до его окончания в 1995 году. Подобно шоу Трумана, американские зрители словно следили за взрослением своих дочерей, начиная с самого младенчества, когда они были еще в пеленках, и заканчивая юностью, наблюдали за их личной компанией, музыкальным альбомом, журналами, модными брендами, фильмами. Наблюдали их дебютную работу на больших экранах «Мгновения Нью-Йорка», а также наблюдали, как две пары чистых, непорочных глаз наполнились распущенностью и дерзостью. Американцы души не чаяли в этих двух ангельских девочках. Кто бы мог подумать, что в итоге из них вырастут хиппи. Но все-таки это были не родные дочери, укоры звучали отовсюду и в огромных количествах. Тем не менее, у сестер было очень много преданных фанатов, которые закрывали глаза на качество и расистские стереотипы, а Ван Ян стал одним из их врагов. Они массово сыпали в его адрес крайне неприятные проклятия. Для Ван Яна это стало легкой неожиданностью, но он больше не публиковал новых сообщений, ибо если в своем блоге отвечать на каждый недовольный комментарий, тут же активизируются интернет-СМИ, которые заявят про какую-нибудь войну, нравоучения и так далее. Кроме того, Ван Ян был сильно занят ежедневными съемками «Светлячка», поэтому не зацикливался на этом деле. Но его пост возбудил азиатские общины. Они наперебой требовали от дистрибьютора Warner Bros. И компании-производителя Dual Star Entertainment принести извинения и убрать «Мгновения Нью-Йорка» из проката. А бесчисленные фанаты «Волшебного юноши», даже несмотря на отрицание расизма, откликнулись на призыв и, собравшись на официальном сайте Warner Bros., оказали моральную поддержку. В большом кино, особенно если это зрелый рынок Северной Америки, две звезды телевидения и реалити-шоу не могут творить, что им заблагорассудится, даже если это сестры Элсин. А близняшки уступали «Волшебному малышу» по популярности как среди молодежи, так и среди взрослых. На второй неделе проката, с 14 по 20 мая, «Мгновения Нью-Йорка» заработали жалкие 2,67 миллиона, сборы за две недели составили всего лишь 7,64 миллиона. Под напором общественного давления пресс-секретарь Warner Bros. Алан Хорн наконец-то обратился к СМИ. «Гнусные азиаты, нелепая ошибка, это подразумевалось как шутка, но, к сожалению, мы увидели, что это вызвало только неприязнь. Мы совершили ошибку». Хотя Warner Bros. Косвенно принесла извинения, она не стала преждевременно снимать фильм с проката. Все-таки дополнительный миллион в кассе – это тоже деньги. Сестры Элсин, возглавлявшие Dual Star Entertainment стоимостью 150 миллионов, никак публично не отреагировали на это дело, а пресс-секретарь компании Скотт Гурт от лица съемочной группы извинился. «Это необдуманная шутка. Мы никогда не думали, что из-за нее могут быть такие серьезные последствия и что она кого-то оскорбит. Не на это мы рассчитывали. Ситуация действительно ужасно неловкая». Согласно репортажу Yahoo Entertainment, друзья сестер Элсин поведали, что обе девушки находятся в депрессии и чувствуют себя истощенными из-за того, что их дебютная работа на больших экранах подверглась жесткой критике. Они уже потеряли интерес к актерской карьере и готовятся покинуть Голливуд и сосредоточиться на высшем образовании и работе своих модных брендов. Статус лидера второй недели летнего сезона достался Трое. Этот историко-эпический шедевр с бюджетом в 175 миллионов и Брэдом Питтом в главной роли заработал в 3411 кинотеатрах 62.030 540 долларов. Шедший в это же время прокат в нескольких заморских странах тоже показывал отличные результаты. Пхен Умберс и Бом прогнозировали, что фильм сможет окупиться. Вот только 55% и 66% свежести среди всех критиков и топ-критиков разбивали мечты об «Оскаре». Как в шутку заявил критик Брайан Юргенс, «Трое заслуживает награду за лучшую физическую подготовку. Кроме мышц и красивых мужчин, не было ничего. Не хватало душевного отклика, глубины, смысла». Прежде преисполненная уверенности Warner Bros. Теперь вынуждена была задуматься, следует ли во второй половине года печатать на рекламных постерах Трое громкие слоганы с претензией на Оскар за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, и стоит ли тратить деньги на дополнительную раскрутку фильма. В результате пришли к выводу, что ответ нет с вероятностью 99% верный. Что теперь думает Брэд Питт? Подтрунивали некоторые фанаты Ван Яна, воспользовавшись этим отличным случаем, чтобы отомстить фанатам Питта, которые ранее заявляли: «Плевать на какую-то там синюю перчатку, у нас есть Трое». Джимми Эс оставил комментарий под новостью с заголовком «Нелестные отзывы у Трое указывают на невыразительную игру Брэда Питта». Видимо, у Тома Уэллинга больше шансов получить Оскар за лучшую роль, чем у Питта. Том Уэллинг исполнил в классном мюзикле роль Трое, у Питта в Трое была роль Ахиллеса. Мечты об Оскаре оказались разбиты, причем на производство и съемки фильма ушло больше года. Пришлось потратить колоссальное количество сил, нервов и времени. В такой ситуации наверняка любой чувствовал бы себя плохо. Что же касается того, сожалел ли Брэд Питт, что отказался от приглашения сыграть в «Светлячке», это невозможно было знать. «Ледниковый период 2» продолжал демонстрировать свою мощь и на этой неделе занял второе место с 55,27 миллиона. Общий североамериканский бокс-офис повысился до отметки в 131,2 миллиона, а зарубежный прокат за 7 дней принес 86,97 миллиона. Общий зарубежный бокс-офис составлял 305,9 миллиона, мировые же сборы, не зная преград, устремились вверх до отметки в 437,2 миллиона. Было лишь вопросом времени, когда сиквел обгонит первую часть, у которой было 476 миллионов, и приведет «Фламе Блуиска» в ряды обладателей мультфильмов с мировыми сборами на сумму более 500 миллионов. Оказавшийся на третьем месте Ван Хельсинг будто придерживался прогнозов СМИ. Его сборы моментально просели на 65%, было заработано лишь 19,02 миллиона. То, что фильм понесет убытки, уже было очевидным фактом. На четвертое место попал «Шрек 2», премьера которого состоялась два дня назад в 3737 кинотеатрах. Ему удалось заработать 18,94 миллиона. Вездесущая реклама и 89% свежести от всех критиков сулили ему судьбу кассового хита, даже несмотря на то, что рядовые зрители оценили лишь на 69% свежести. На пятом месте были «Дрянные девчонки», на шестом месте «Гнев». Восьмое место досталось фильму «Из 13 в 30», который на этой неделе собрал 5,152 миллиона. 13-летняя девочка Джинна в исполнении Дженнифер Гарднер мечтает о взрослой жизни. Неожиданно ее мечты сбываются. Она вдруг превращается в 30-летнюю женщину, и все меняется. В этой легкой комедии присутствовали «Нью-Йоркер», редакция журнала, красивые наряды, сумочки, мода, легкие шутки, а также содержались размышления о балансе между работой и личной жизнью. Хотя съемки фильма начались еще до выхода «Дьявол носит Прада», тем не менее сложно было избежать клейма подражателя. Несмотря на давление такой махины с 558 миллионами в своей кассе, как «Дьявол», дистрибьютор Sony вовсе не возражал, чтобы сравнивали два фильма, даже прикладывал все усилия в маркетинговой кампании, чтобы привлечь зрителей «Дьявола», и вынужден был обратиться с просьбой к «Фламе Филмс» разместить платную рекламу на женском сайте «Ивиллаге», который принадлежал «Фламе». Такое решение явно принесло пользу «Из 13 в 30». В настоящее время шел лишь североамериканский прокат, За 4 недели было собрано 76,82 миллиона. Учитывая бюджет в 37 миллионов, фильму, можно считать, уже ничего ужасного не грозило. Разумеется, на фоне «Дьявола» он казался таким жалким, но разве это удивительно? Он не раскручивался как картина, в которой мир моды основан на реальных событиях и людях. Там не было Мерил Стрип и Джессики Альбы, не было волшебного юноши. В премьерную неделю фильм показал себя как темная лошадка, заработав 45,18 миллиона. Правда, затем столкнулся с 65% и 60% свежести от всех критиков и топ-критиков. Испытывавший отвращение к моде Роджер Эберт, впрочем, поставил 2 больших пальца из 4, а Ларри Кэролсфильм Стивцом оценил так. Возможно, многим поклонникам фильм покажется милым и занимательным, но не мне. Также было 60% свежести среди зрителей, 6,1 балла на имп. В итоге сборы на второй неделе проката сильно упали, потому что рынок пока не успел изголодаться по женской моде.